Интерлюдия 4. Все начиналось гладко и ровно. Делегация шла мирно. Майнер был сначала в приподнятом настроении, но потом его природное чутье начинало бить тревогу. Что-то было не так. Не пели птицы, не сновали туда-сюда мелкие звери. Природа просто молчала. Была тишина, причем тишина угнетающая и предупреждающее. Что-то должно свершиться. Что-то будет. Майнер первым достал свой кривой меч, который его лидер называл Хапешем, а в его народе он назывался Кройсом. Его примеру последовали и другие. «Всем быть наготове», — еле слышно сказал он, но так, чтобы его услышали остальные. «Мы уже близко к нашему старому племени. По идее, уже тут нам должны были встретиться старые соплеменники. Но никого нет», — завершил за него лучник, что шел по правую руку от него. Этого лучника, хоть он был не самым метким из всех, Майнер брал с собой всегда. «Верно, Сакасос», — кивнул Майн. «Ты у нас лучший следопыт, так что давай рассказывай, что видишь». «За последние пару километров самые свежие следы зверей были протоптаны за несколько часов до нашего появления». Сначала без поддержки, а потом с помощью лап он показывал на те или иные объекты. «Вот тут ветка сломана. Видно, что ее обломали специально. Вон там есть маленькая зазубрина на дереве, оставлена мечом. Причем мечом не нашего изготовления. В паре мест я видел изодранные клочки одежды на ветках. Но такое бывает, так что я не придал этому значения. Сюда захаживают опытные человеческие охотники. Но тут дело рук не охотников. Те с собой мечи не носят, только ножи и луки». «Нападение?» — задался вопросом Майнер, а потом в ночи увидел в нескольких сотнях метрах впереди себя небольшой блеск металла. «В укрытие!» Ящеры тут же беззвучно разбежались по различным укрытиям. Кто-то укрылся за пригорком, в основном это были воины, кто-то спрятался за кустами. Лучники могли себе позволить так прятаться, ибо их защита не отражала блеска цвета. Только один ящер забрался на ветки ближайшего дерева и стал наблюдать за теми, кто шел по этой лесной тропе. «Вижу девятерых воинов-людей», — начал очень тихо говорить он, пока те шли в развалочку на большом расстоянии от них. «Три с самострелами, два воина с мечом и щитом, остальные с копьями и щитами. Оружие наготове только у стрелков. Остальные держат щиты за спиной, а оружие в ножнах или креплениях. Еще что-нибудь?» — уточнил Майн у своего следопыта. «Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь особенности?» «Есть», — ответил тот еще тише, когда отряд был практически в 50 метрах от них. «Один воин в позолоченной броне». Долго думать не пришлось, ибо таких совпадений просто не бывает. Это был патруль людей, который осмелился так далеко забрести в леса. Обычные воины никогда не представляли угрозы для клана ящеров. Только отдельные представители людей, которые обладали неким бессмертием, какое было и у их лидера. Да и у них теперь тоже было это бессмертие. «Воинов позолоченной взять живым», — сказал практически шепотом Майн, стараясь скрыть свои слова за шумом порывов ветра. «Остальных убить. Нападем, как чуть пройдут вперед». Больше никто никаких звуков не издавал. Всем все было предельно понятно, ибо это была не первая операция из подобных. Механизм в отряде Майна был налажен и отрегулирован. Все команды передавались по цепочке и также тихо, чтобы не выдавать себя из маскировки. Когда слегка растянувшаяся колонна людей практически полностью прошла, оставались только лучники наравне с отрядом ящеров. Тогда и полетела первая стрела. Это был сигнал к немедленной атаке. Майн следопыту доверял всегда начинать сражение, ибо у того была природная чуйка на подходящие моменты. Тот сам не мог никогда объяснить, как так происходит, но всегда все выходило практически гладко. С шипением стрела, издав глухой звук удара, пронзила одного из человеческих стрелков в заднюю часть шеи, из-за чего тот с легким вскрикиванием рухнул на землю. Тут же второй лучник совместно со следопытом начал обстреливать воинов, пока те были без щитов. Они были легкой мишенью. Первые же мгновения схватки четверо из девяти человек оказались либо сильно ранены, либо мертвы. Двое лучников-ящеров отработали как часы, свою задачу выполнили на ура. В это же мгновение четверо воинов во главе с Майном выскочили из-за укрытий и нанесли стремительный удар, разделившись на две кучки. В одной было два ящера, в другой трое. Два воина иного сразу накинулись на стрелков, моментально лишая их жизни. А потом также быстро скрылись по другую сторону лесной тропы. Тройка воинов в стремительном рывке сблизилась с растерянными воинами и моментально отправили одного тяжеловеса и одного копейщика отдыхать. Копейщику досталось больше, ибо от колющих ударов его кольчуга его не спасла. Так что он гарантированно через какое-то время должен был умереть. Тяжеловесом же оказался воин в позолоте. Его просто отправили отдыхать серией атак по голове, точнее по шлему, что защищал его голову. Оставался один воин, латник в серебряных доспехах и каплевидным щитом и мечом длиной почти с его руку. Что-то в нем было странное. Весь его внешний вид выдавал превосходство над окружающими его ящерами. Даже возникало ощущение, что под шлемом скрывается улыбка. И оно на самом деле было так. Внезапно меч воина загорелся, щит покрылся энергетической пленкой. И из-за этого эффекта стал в разы больше. Спину также закрыл энергетический щит в виде полусферы. «Паладин!» — крикнул Майн, тут же отскочив от размашистого пламенного удара воина. «Всем в рассыпную! Схватить воинов по золоте! Этого убить! Искать слабые места! Лучники, не прекращать обстрел по щиту!» Один раз в своих рысканиях по местности Майн нарвался на изуродованного до неузнаваемости изгнанника, одного из племени ящеров. У того не было двух лап, но кровь не шла. У того не было глаз, но веки не прикрывались. Был только слух и надежда. Когда приблизился Майн к тому изгнаннику, тот тут же рассказал историю о воине, что способен силой воли зажигать свой меч. Рассказал о нем все, что только успел запомнить, а потом попросил проявить милосердие и убить. С тех пор Майн знает, что такие воины существуют, и легкой схватки с ними ожидать не стоит. Буквально каждую секунду ударяли стрелы по энергетическому куполу, лишая воина магической энергии. Каждые 5 секунд один из воинов иного подскакивал к паладину и наносил быстрый удар по магическому щиту на его обычном железном щите. А тот лишь только выжидал, разжигая пламя своего клинка все больше и больше. А потом, когда оба купола внезапно лопнуло, все тело воина загорелось неестественно белым пламенем. Не было ни криков, ни воплей. Чувствовалась только одна решимость, способная сломить даже горы. Когда пламя начало стихать, внезапно доспехи воина сжались в одну маленькую точку. А еще спустя мгновение из этой белой точки мощнейшим лучом, разгоняющим облака, ударило белое пламя. То был сигнал. Сигнал к действиям. Где-то со стороны деревни, со стороны их бывшего племени, тут же донесся боевой клич. Клич будущей боли и огромного страдания. Клич был очень многоголосым. Даже его эхо показывало, что отряд людей превышает все допустимые размеры. Их было очень много. Невероятно много. «Убить этого!» Тыкнул пальцем воина по золоте Майн, убрал длинный меч, оставив в руках только короткий, а после исполнения своего приказа сразу дал команду. «За мной! Нас хоть немного, но все равно мы можем хоть чем-то помочь!» Быстро создав боевую колонну, Майн с отрядом двинулись к деревне ящеров. Надежда на то, что там все складывается хорошо, просто отсутствовала. Ибо даже с расстояния в километр можно было увидеть через лесную чащобу зарождающееся пламя, что медленно окутывало всю деревню. Люди начали с самого коварного, с чего можно было только начать. Они не хотели просто победить племя и чему-то обязать. Они хотели именно его уничтожить, хотели смерти всех, кто там был. А что надо сделать, чтобы уничтожить всех? Напасть внезапно, сделать так, чтобы никто не смог выйти из своих домов. Вот они их и подожгли залпом огненных стрел. Очень быстрым маршем Майн со своим отрядом достиг края деревни. Там уже сновал небольшой отряд воинов, разделываясь с кучкой не готовых к сражению стражников. Но и люди не ожидали, что им в спину так быстро прилетит ответ. 10 воинов в легких доспехах за пару мгновений отправились кормить червей. Пока основное войско не начало штурм, пока только идет разведка боем, Майн решил сразу же занять оборону в сердце этого племени, в совете старейшин. Только там можно было дать достойный отпор противнику малым числом воинов, где важно мастерство, которое поможет выжить. Да и опыт сражений в логове твердил то же самое. Узкое место нивелирует численный перевес противника. Среди широких племенных улочек уже сновали одинокие воины, что смогли под покровом темноты прошмыгнуть сквозь стражу племени. Да и прошмыгнуть-то им было не особо тяжело, так как племя переживало не самые лучшие свои дни. Из 3000 лачуг было занято только 1500, да и не везде были полноценные семьи. Где-то жили старики, где-то одиночки. Племя затухало. Одиночки для хорошо обученного и слаженного отряда Майна не представляли опасности, хотя некоторые оказывались невероятно сильны для своего внешнего вида. Так один своим пинком смог на 3 метра отправить в полет одного из воинов. Ворвавшись в уже осаждаемую мелким отрядом воинов-людей залу Совета Старейшин, единственное каменное здание в деревне, Майн облегченно вздохнул, так как очень многие решили укрыться тут. Дети и женщины составляли большинство находящихся здесь. Также сюда приносили немногочисленных раненых. «Майн!» — поднял лапу один из стариков. «Как ты вовремя! Ты со своим лидером и всем отрядом?» «Увы, но нет», — помотал головой в разные стороны Майн. «Я пришел с маленьким отрядом, хотел заключить торговое соглашение. Мы согласны на все, что вы нам предложите». Тут же, похожий на ездового животного, подал голос другой ящер. «Только спасите нас из этого ада». Тут же перед ними словно что-то блеснуло, а в голове у Майна начал говорить какой-то странный голос, сообщая о выполненных условиях его задания. Тому всегда казались странными такие проявления воли его мастера, но он их воспринимал как должное. «Хорошо, но это будет тяжелый бой, и не обещаю, что у меня получится долго сдерживать противника». С легкой досадой сказал Майн. «Даже с учетом ваших воинов, у нас просто не хватит численности долго противостоять тому войску, что пришло вас уничтожить». «А я предупреждала вас, старье поганое!» Начала верещать какая-то бабка, говоря удивительно четко, без изъянов в речи. «Что люди рано или поздно нападут на нас. Я вас предупреждала, что нужно организовывать переселение. А вы что, болваны? Нам и тут хорошо! Нам и тут хорошо! Тьфу! Вот теперь нам всем из-за вас подыхать!» «Не вымрет ваше племя», — положил лапу на грудь Майн. Я костьми лягу, но сохраню ваши жизни, лишь бы мастер заметил, что меня долго нет. Конец. Интерлюдии 4.